Глава 9. Вторые сутки наша маленькая армия продвигалась на восток, вдоль побережья. Мы решили придерживаться этого направления до тех пор, пока не обнаружим место, с которого Лан, находясь в плену у пустынников, наблюдал необычное небесное явление – лоскут света неправильной формы, высоко в ночном небе. Там могла быть какая-то высокая, освещенная солнцем вершина, расположенная в глубине ночной зоны. Если мы увидим ее, то будем знать, что направление выбрано верно. Дорога к храму свету не знал никто, кроме пустынников. После схватки с салмами в отряде осталось человек 40. Используя портативные мастерские планетарного комплекса, найденного в лагере Паршина, мне удалось значительно усовершенствовать вооружение нашего отряда. Прежде всего я заменил слишком мягкие бронзовые наконечники на копьях. Лучников снабдили небольшими, но очень мощными самострелами, и после нескольких тренировок они научились вполне удовлетворительно посылать в цель короткие тяжелые металлические стрелы, несущие в себе немало сюрпризов, от зажигательной смеси до зарядов пластиковой взрывчатки. Самое главное, у нас теперь были консервы и большой запас воды. Рыжие холмы, среди которых, если верить карте, располагалось святилище Проранта, были от нас всего в 9 лунных пути. Нам даже не придется сворачивать в сторону, чтобы навестить того, кто помешал мне узнать судьбу Элен. Ощущение стремительного движения слитной массы вооруженных людей, объединенных единой целью, помогало отвлечься от ненужных воспоминаний. Хрумы хорошо отдохнули, мы продвигались почти без остановок. Через 40 часов пути, как и обещал Лан, перед нами появилась утрамбованная дорога, уходящая в сторону между редкими холмами и кустарниками. «Ты говорил, что это место редко посещают?» «По дороге этого не скажешь. Похоже, здесь прогоняли стада мамонтов». «Здесь никто не ходил много лет». «Да? Это в пустыне-то, где ветры заметают песком следы через несколько часов?» «Дорога Проранта всегда была такой, сколько я себя помню. И я не знаю, почему это так». Подъехал хмурый Хэнк. По его виду я сразу же догадался, о чем пойдет речь. «Мои воины не пойдут по дороге Проранта. Хотя здесь путь короче, придется обойти проклятое место». Я не стал настаивать, понимая, как сильны бывают возвращенные несколькими поколениями суеверия. А в данном случае у них были все основания для беспокойства. «Встаньте лагерем и подождите меня здесь. Я должен посмотреть, что собой представляет Проранта».